Глава 10. Антон. Рабочий день секретаря Стольного начинался ровно в 10 утра. Сам Антон зачастую приезжал на полчаса позже. Утро было лучшим временем, чтобы спокойно съездить на объекты и лично проконтролировать процесс. Конечно, это не входило в должностные обязанности владельца Сезама. Просто так Антон создавал для самого себя иллюзию полного контроля над бизнесом. Так было комфортнее жить. Заодно держал в тонусе персонал. Этим утром он решил сразу лететь в офис. Сам себя мужчина решил убедить в необходимости сделать какие-то дела. На самом деле, не хотел, чтобы новая секретарша пришла в пустующий офис. Он только сейчас понял, насколько сглупился этой поспешной ротацией сотрудников. Ромашкина, хоть и была секретарем Бриля, дел с высшим руководством не имела. По дороге в офис Антон отругал себя за недальновидность. Нужно было сначала отправлять девушку на курс, а уже потом бросать на передовую. Или хотя бы не отдавать Жанет сразу, чтобы бывшая помощница могла ввести Машу в курс дела. Что-то менять было уже поздно. Ровно в 9:50 он открыл дверь приемной и растерялся. Первое, что он увидел, — стройные ножки новой помощницы. Стольному показалось, что теперь эти ноги он узнает из миллиона. Маша стояла возле шкафа с информационными картами и что-то раскладывала. Появление Антона девушка не заметила. Она хмурила нос, закусывала губу и сосредоточенно перекладывала черные квадраты в карбоновые боксы. Мужчина судорожно сглотнул слюну, чуть-чуть ослабил галстук и порадовался, что надел пиджак. Он еще ничего толком не знал об этой женщине, но она уже сводила его с ума. Антон бы и дальше наблюдал за секретаршей, но Маша уже закончила разбирать карты и обернулась. «Доброе утро, Антон Робертович!» Ответить Стольный не смог. Язык прилип к нёбу, губы моментально стали сухими. Все, что он смог сделать, ограничилось кивком. Но Машу это не смутило. Она закрыла шкаф и продолжила. «Ваше расписание на сегодня в системе. Документы для совещания на столе в оранжевой папке. Их нужно перепроверить. Напоминаю, в 8 у вас забронирован столик на двоих в Альянс. Курьер принес посылку». Маша подошла к столу и достала из ящика малахитовую коробочку с бантом. Антон ее заказал неделю назад, когда узнал о беременности любовницы. Браслет из ювелирного дома Бире. Безделушка, чтобы порадовать мать своего ребенка. Сейчас коробка заставила Стольного густо покраснеть. Ему стало стыдно перед Ромашкиной и за связь с Камилой, и за вчерашнюю попытку переспать с проституткой. Маша положила подарок на край стола. Антон снова кивнул, а потом зачем-то сказал. «Подарок для сестры. У нее развод». Маша безразлично кивнула. Оправдание прозвучало жалко. Настолько жалко, что Стольный нахмурил лоб и зачем-то спрятал коробку в карман, будто пытался скрыть улики. Раздался шорох фантиков от конфет, которые он ел по пути в офис. «Список звонков тоже загрузила в систему», — продолжила отчитываться Маша. «Не забудьте подписать акты по Триполю. Их ждут в бухгалтерии для оплаты авансов подрядчикам». Маша говорила, говорила, говорила. Антон пытался понять, когда она все это успела сделать, и что здесь вообще происходит. И почему так хочется прекратить этот поток бессмысленных слов? Все, на чем мог сфокусировать внимание Антон, были губы собственной секретарши. Больше он ни о чем думать не мог. «Антон Робертович!» Маша чуть-чуть усилила громкость. Антон дернулся от неожиданности и вернулся в реальность. «Что-то еще нужно сделать?» «Во сколько вы пришли на работу?» — спросил Антон и забрал у девушки несколько конвертов. «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Минут 30 назад». Антон кивнул и молча отправился в кабинет, с твердой уверенностью, что она соврала. А Маша вернулась к делам. Маша. Систематический недосып давал о себе знать. Под глазами появились синяки, лицо чуть осунулось, щеки запали. Но, несмотря на непрезентабельный внешний вид, я была рада, что пришла на работу раньше. Теперь было окончательно понятно, почему Антону Робертовичу понадобился новый секретарь. Такого бардака я не видела даже у Бриля. Прежний начальник хоть и имел привычку превращать пространство вокруг себя в хаос, но хаос этот всегда был систематизирован. Всегда можно было догадаться, где искать тот или иной документ. В приемной Стольного об этом даже речи не шло. Под визуальным порядком прятался филиал ада. Расписание нового босса я нашла в папке «Референсы грудь». Что у Жанет делали на рабочем столе работы эстетистов, я понимала. Сама в свободное от работы время баловалась магазинами. Но почему в этой папке лежало расписание, осталось для меня загадкой. И нашла я его случайно. Перед удалением система выдала список документов архива. После того, как высветилось расписание Антошки на завтра, насторожилась. На всякий случай решила проверить. После этого пришлось все папки из рабочего компьютера пересматривать на предмет наличия важных документов. Заострять внимание на то, что расписание принадлежало Антошке, не стало. Личные жизни хозяина Сезам и его секретаря меня не касались. Но такие отношения очень многое объясняли. Стало жаль Аркадия Федоровича. Чтобы облегчить жизнь бывшему начальнику, написала для Жанетты Ваймер подробную инструкцию о требованиях Бриля, его распорядке дня и предпочтениях. Это должно было помочь моей замене на первых порах. После этого вернулась к документации. Где-то в подборке нижнего белья нашлись сметы, старые ведомости и несколько предложений по реконструкции объектов исторического наследия. О том, что Сезам выделял средства на реконструкцию зданий, я знала. Бриль иногда подписывал соответствующие распоряжения и утверждал перечень работ. А вот то, что Антон Робертович что-то спонсировал лично, стало приятным сюрпризом. Конечно, если верить письмам с благодарностью, которые так и не дошли до адресата. Исправив эту оплошность и задвинув коробку с личными вещами под стол, погрузилась в секретарскую рутину. Если верить официальному расписанию, раньше 10 Антон Робертович на работу не приходил. Одна мысль о новом начальнике заставила руки покрыться гусиной кожей. Антон Робертович Стольный был привлекательным мужчиной. Настолько привлекательным, что руки чесались залезть в межпланетный сплетник. Прочитать, чем и с кем живет начальник. Это желание давило каблуком. Понимала, чем меньше знаешь, тем легче соблюдать рабочую субординацию. Уже сортируя по боксам информационные пластины, я поймала себя на том, что за все утро не вспомнила о Рамусе. Чужая приемная словно изолировала от внешнего мира и посторонних мыслей. Когда закрыла последний отсортированный бокс, поняла, что нахожусь в приемной не одна. На меня смотрел новый начальник. Мужчина молча стоял возле стола и наблюдал за моими действиями. О чем он в этот момент думал, я не знаю. По спине побежали мурашки, губы пересохли, а в животе непонятно откуда появилось тяжелое тепло. «Доброе утро, Антон Робертович!» Это была единственная фраза, которую я смогла из себя выдавить и прикрыть смущение профессиональной улыбкой. Мужчина только кивнул. Я почувствовала себя самозванкой, ворвавшейся в чужую приемную. Стало почему-то стыдно за себя и за свое присутствие на чужом рабочем месте. В голову мигом полезли мысли типа «А может, это ошибка? Я должна сейчас быть у Бриля?» Или «Я что-то перепутала, и меня перевели к другому Антону Робертовичу?» Есть ли в руководстве Сезам другие Антоны, я не знала. Вовремя вспомнила про новый пропуск, в котором были прописаны место работы и координаты руководителя. Успокоилась. Вспомнила, зачем вообще здесь нахожусь, и отрапортовала. «Ваше расписание на сегодня в системе. Документы для совещания на столе в оранжевой папке. Их нужно перепроверить. Напоминаю, в 8 у вас забронирован столик на двоих в Альянс. Курьер принес посылку». Маленькую малахитовую шкатулку доставил представитель одного из ювелирных домов. Я иногда натыкалась на упоминание этого бренда в прессе, но никогда не видела вживую. Высокий мужчина с пышными усами дал подробный инструктаж по уходу за изделием, передал наилучшие пожелания господину Стольному и ушел. А я спрятала шкатулку в стол и чуть не забыла отдать. Услышав про посылку, начальник густо покраснел, видимо, разозлился. Спрятал шкатулку в карман пиджака и сообщил. «Подарок для сестры. У нее развод». Мне оставалось только кивать и продолжать отчет краснее и бледнее, словно школьница на экзамене. Именно так я себя и чувствовала, переминаясь с ноги на ногу. «Во сколько вы пришли на работу?» «Не знаю, минут 30 назад». Знать, что сижу здесь уже несколько часов, новому шефу было ни к чему. Он снова кивнул и молча ушел. А я постояла пару минут и вернулась к работе. Антон. Сердце пыталось сломать Антону пару ребер, вздыбившийся член порвать штаны. А сам бизнесмен прокляс себя за такое поведение. Он чувствовал себя подростком, который не в состоянии связать двух слов, глядя на красивую женщину. Сделав несколько глубоких вдохов, мужчина попробовал напомнить себе о том, что находится на работе, на любимой работе. И от того, как он проведет сегодняшний день, будет зависеть благосостояние тысяч сотрудников. Он так делал всегда, когда терял самообладание. Но стоило ему только собраться с мыслями, как взгляд упал на дымящуюся чашку кофе и тарелку бутербродов. Антона накрыло следующей эмоциональной волной. Теперь уже нежности. Он понимал, что секретарша просто выполняла свои обязанности, что ничего необычного в этом нет. Но внутри все замирало от счастья. Мужчине пришлось приложить еще немалые усилия, чтобы успокоиться второй раз. К третьему приступу он уже был готов. И даже не хотел прыгать от восторга, когда увидел у себя на столе подготовленные документы, разобранную корреспонденцию и по-человечески составленное расписание. Такое, в котором ему не нужно было сверяться с записями в собственном ежедневнике, чтобы понять, с кем ему нужно встретиться и где. А главное, зачем он эту встречу назначил. Добравшись глазами до конца списка, мужчина потянулся к планшету. Хотел попросить Машу отменить ужин в Альянсе, но не успел. В приемной раздался какой-то шум, а потом послышался то ли женский крик, то ли ор дикого койота. По крайней мере, так показалось Антону. Маша. Стоило немного успокоиться и сосредоточиться на работе, как дверь в приемную снова открылась. Только в этот раз пришел не курьер, не начальник и не кто-то из руководства компании. В приемную вошла бывшая секретарь Антона Робертовича. Сегодня женщина выглядела особенно привлекательно. Офисный комбинезон изумрудного цвета подчеркивал стройную фигуру, яркий макияж оттенял правильные черты лица. У девушки было явно хорошее настроение. Она, улыбаясь, вошла в приемную как раз в тот момент, когда я закрывала один из шкафов. «Доброе утро», — улыбнулась коллеге. «Вы за вещами? Я ничего не трогала». Показала на полке, уставленные журналами, живыми голограммами и прочими женскими мелочами. У меня у самой дома были такие же гаджеты. Имитировали горшки с растениями. Очень удобно. И атмосфера, и никакого ухода не нужно. «За вещами?» «Да», — кивнула, подозревая, что что-то в этой кадровой рокировке пошло не так. «Меня перевели на ваше место». Сказала это медленно и на всякий случай сделала шаг назад. Глаза коллеги опасно блеснули. У меня не было богатого опыта офисных скандалов, но здесь не нужно было быть экспертом, чтобы понять, от этой барышни лучше держаться подальше. «А меня?» «А вас назначили секретарем в офис К-135. Ваш новый руководитель — Аркадий Федорович Бриль». Хотела сказать уверенно, но получилось какое-то жалкое блеяние. Девушка мне явно не верила. Ее можно было понять, я бы тоже не поверила. Чтобы доказать правдивость своих слов, развернула в воздухе окно с приказом о назначении. Коллега несколько раз моргнула, потом прочитала приказ о моем назначении. «Это ошибка», — фыркнула Джанет. «Какая из тебя секретарь?» Она поморщилась, будто от меня смердела тухлой рыбой или чем-то еще более противным. Хотя лично я не знаю, что может быть хуже сгнившей органики. Сделала еще один шаг назад, на всякий случай. Жанет достала из сумки рабочий планшет и вошла в программу офисных оповещений. Сообщение из отдела кадров затерялось в секретарских чатах и переписках. Прошло несколько минут, прежде чем она нашла нужное уведомление. «Что за бред?» Жанет перечитала точно такое же сообщение, как у меня. «Быть такого не может. Я не подписывалась быть секретарем у сумасшедшего придурка. Я бы рекомендовала вам как можно быстрее спуститься на свое рабочее место. Вы уже на час опоздали. В офисе Аркадия Федоровича автоматизированный контроль за сотрудниками». Сама не знаю, зачем это сказала. Наверное, стоило промолчать. Бывшая секретарь Стольного сощурила глаза, наклонилась чуть вперед и пошла на меня, злобно шипя. «Пошла вон отсюда, мышь облезлая! Ты кем себя возомнила?» Разъяренная фурия шла на меня. Я отступала, пытаясь сообразить, как вести себя в такой странной ситуации. И проклинала очередные туфли, очень удобные и непригодные для забега на длинную дистанцию. «Ты что думаешь?» Женщина уже перестала шипеть. Видя мою растерянность, она начала кричать. «Принесла какую-то бумажку, и можно ноги раздвигать?» О каких ногах и перед кем их можно было раздвигать, я не поняла. Жанетта взмахнула рукой, видимо, хотела забрать мой планшет, чтобы отменить заявку на перевод. Другого объяснения такому поведению коллеги не нашла. но я инстинктивно убрала гаджет за спину. Тяжелая секретарская рука не успела остановиться и летела мне прямо в лицо. Даже зажмурилась, понимая, что удара не миновать. Самое лучшее начало дня. Бодрящее. Удара не случилось. Ни через секунду, ни через две. Осторожно открыв глаза, увидела ткань дорогого черного костюма. Нос защекотал приятный мужской запах. Захотелось зажмуриться от удовольствия. Но вовремя поняла, что рядом стоит Антон Стольный. «Мария, будьте добры, зайдите ко мне. Нужна ваша помощь». Он не смотрел на меня. Темные глаза начальника буравили то ли любовницу, то ли бывшую секретаршу. А мне хотелось скорее испариться. А еще в груди поселилось это мерзкое чувство вины и неловкость за собственную беспомощность. «Жанетта, у вас есть 5 минут, чтобы собрать свои вещи и оказаться на рабочем месте. О дисциплинарном взыскании вам сообщит отдел кадров».